Глава 6. Петр Рассел на ворота. Конец весны. Начало лету. Сноска. Июня 12-го. Своротило солнышко на зиму. Красно лето на жары пошло. Останные посевы гречихи покончены. На самых запоздалых капустниках рассада посажена. На последнюю рассадину горшок опрокинут. Дикарь навален. И белый плат разостлан с приговорами. Уродисты капуста, гола горшком, туга камешком, бела полотняным платком. Сноска. Дикарь. Гранитный камень. В лесах за Волгой немало таких гранитных валунов. По утренней росе, в одних рубахах, опоясавшись шерстяными опоясками, досужие хозяйки ходят, бродят по огородам. Зорко высматривают они, не зажелтел ли где в приземистой огуречной травке золотистый новичок, первенький цветочек. И только что завидит, которая желанного гостя. Тотчас красную нитку из опояски вон. И с молитвой царю Константину и матери Алене наклоняется над грядкой и тою ниткой перевязывает выглянувший на свет Божий цветочек. А сама заговор шепнет. «Как густо мой пояс вязался! Так бы густо вязались мои огурцы! Не было б меж них пустоцвету!» В деревнях, что подальше, в захолустьях, на тиховы дни иное старинное действо справляют. А ту пору сорные травы межсеянной и саженной огородины разрастаются. Пора девичьей работы подходит — гряды полоть. Но перед тем, по старому завету, надо гряды обегать. Собираются красные девицы гурьбою и в глухую полночь обегают гряды веселой вереницей. А сами все, да единой, в чем мать на свет родила. От того обеганья ни червь на гряды не нападет, ни лютые медвяные росы, ни солнышком овощи не припечет, ни дождиком их не зальет. Не установлено урочного дня грядному обеганию. Никому не узнать, в какую ночь станут девицы свое действо справлять. Не скажут они ни брату, ни снохе, ни малым ребятам, ни родителям. И без того немало забот, чтоб девичье действо обошлось без помехи, чтоб не было ему какого ни на есть порушения. Но в каком тайном совете дело свое девица не держит, парни, лукавы их знает как, беспременно узнают. И ночью, как действо зачнется, они тут как тут. Еще с вечера в копани, по загородью, пострелы запрячутся, либо залягут в крапиву. Жги, пали, окаянная, только б глазком взглянуть на красоту девичью, как ее Господь Бог без покрова создал. Хоть действо бывает и полночью, да на тихого дни заря с зарей сходится, какой горячий молодецкий взор в те белые ночи не разглядит голеньких красоточек. А потом, как сойдутся на всполье хороводы водить, либо песни играть, иной бахвал захохочет, да еще зазорную речь поведет. «У тебя, — скажет, — Степанида Марковна, возле спины-то сбоку родинка!» И сгорит со стыда Степанида Марковна, обзовет недобрым словом бесстыжего. А тому, что с гуся вода, стоит, ухмыляется, да при всем честном народе еще брякнет, пожалуй, во все горло. «Сам своими глазами видел. Хошь образ со стены. Вот и Егорку спроси, да и Ванька с Петряйкой солгать не дадут, и они тоже видели. Батюшки Светы!» Снял долой с плеч головушку. Совсем осрамил. А что с нахальником сделаешь? Стали замолкать соловьи. Стали стихать и другие голосистые пташки. Не слыхать больше звонкого, переливистого их щебетания. Иные пивуны с иными песнями сменили их. Только что закатится солнышко, в оземях перепела затюкают, В дымящемся белом туманом болоте дергач закричит. Да на разные лады заведут любовные песни лягушки. Сноска. Дергач. Болотная птица. Иначе карастель. Полетела пчела, божья угодница, на расцветшие луга и поляны за обнажью. Сноска. Обнаж. Иначе взяток. Колошки. Поноска. Понос. Добыча, которую пчела собирает за один вылет. Отколь ни возьмись, комариная сила, и напал на скотину овод. По лугам и перелескам во все стороны заметалась скотина, забегала, задрав хвосты, словно бешеная. Межипарье приспело. Вывезли мужики на паровые поля, сколько у кого накопилось навозу. Двойчатыми железными вилами бабы по всей полосе раскидали его. Чтоб лежал ровненько, уродил хлеба полненько. Сноска. Межипарье. Пора между весенними и летними полевыми работами. От конца посевов до начала сенокоса. Конец первой страде. Сноска. Страда. Рабочее время в полях. Первая или малая страда бывает весною. Пахота и сев ярового поля. Она гораздо легче второй или большой страды, бывающей в июле и августе. Тут и сенокос, и жнитво, и пахота, и засев озимых полей. Не за горами и вторая, а вторая страда горше первой. Известно дело, на первую страду выльешь поту жбан, на вторую — полный чан. Травы налились, зацвели, раздушились. Недалеко косовица — зеленый покос. Не за горами и жнитво, а зимая пахота, сев. Выволакивают мужики, заброшенные по задворкам после яровой пахоты, сохие косули. Вынимают из клетей серпы да косы. Тут не без хлопот. Косы надо наклепать, серпы назубрить. Брусницы варом облить, да песком усыпать. Сноска. Брусница или брусовец. Дощечка в виде маленькой лопаты, облитая варом, сосновая, еловая, пихтовая и всякого другого хвойного дерева смола, очищенная и сгущенная варкой, а потом посыпанная песком, который крепко пристает к вару. Брусница употребляется для точения кос и горбуш. Брусницу сладить — дело неважное, и подросток сможет. Но клепка кос и зубрение серпов не всякому зипуну к рукаву подойдет. Тут нужны сметка в голове да провор в руке. Без уменья колоти молотком по заклепкам сколько хочешь. Одна пустая маята выйдет, пожалуй, еще порча. Но вот стук-бряк по улице косами да серпами. С конца деревни до другого веселые крики несутся. «А, старый знакомый! Маслина рыло! Краснобайный язык! Добро пожаловать! Милости просим!» Это булыня. Сноска. Бродячий по деревням скупщик. Преимущественно льна. Всегда большой руки плут и балясник. Оттого ему и прозвище «Маслина рыло! Краснобайный язык». Лен скупает булыня по осени и зимой, а летом торгует косами и серпами. Он большей частью отдает их в долг, что крестьянам на руку, от того, что летом у них пора неденежная. Осенью, забирая лен, булыня охулки на руку не кладет. Процентов 200 придется ему за отдачу в долг серпов и кос. Вот идет он возле подводы, а сам подпрыгивает, косами да серпами побрякивает, затейными прибаутками народ смешит. У него на вазу и косы литовки, и косы горбуши, и серпы немецкие, а захочешь, так найдутся и топоры из самого пучежа. Сноска. Литовка. Русская большая коса. С прямым косьем, рукояткой. Горбуша. Малая коса. С коротким и кривым косьем. Брякнет булыня косой о косу. Звякнет серпом о серп. Не успеешь Богородицу прочитать. Цела деревня, от мала до велика, кругом воза стоит. Краснобай от клепки кос, от зубрения серпов мужиков отговаривает. Берите, мол, новые, не в пример дешевле обойдутся. И денег добрый человек не берет. По осени, говорит, приеду, бабы льном заплатят. Хош мыканым, хош немыканым, хош изгребным, как им в ту пору будет сподручнее. Сноска. Изгребный лен, или просто изгребь. Грубые льняные волокна, остающиеся от вычески от мятого и от трепанного щеткой льна. Из него делают редно, самый грубый холст, идущий на мешки, на покрышки, вазов и тому подобное. Мне ведь говорит все едино, что слонец, что моченец, что плаун, что долгунец. Всякий демит в мой кошель угодит. Сноска. Лен-слонец. Первый сбор волокна. Моченец. Второй. Плаун. Волокно короткое, мягкое и тонкое. Долгунец — длинные, но жесткие волокна. И в тот же день во всяком дому появляются новые серпы и новые косы. Летошных нет, на придачу булы не пошли. А по осени маслина рыла возьмет свое. Деньгами гроша не получит, зато льном да пряжей туго-натуго нагрузит ваза. Да еще в каждой деревне его отцом-благодетелем назовут. Да не то что хлеб-соль, пшонники-лапшонники, пшонницы-лапшонницы на стол ему поставят. Появятся и оладьи, и пряженцы, и курочка с насисти, и косушка вина ради почести булыни, и знакомство с ним напередки. А лет через 10, глядишь, тот булыня в купцы выписался, фабрику завел, каменный дом себе склал, а лесным бабам за волжанком того и невдомек, что булыни над дом из ихнего льна строен, ихней новиной покрыт, ихними тальками огорожен. Сноска. Новина. Кусок холста в 30 аршин. Талька. Моток ниток, состоящий из 20 пасем. А пасьма — из 15 чесменок. В чесменке 4 нитки кругом, каждая по 4 аршина. Таким образом, в тальке 4800 аршин пряжи. Такой счет ведется в Нижегородском и Костромском Заволжье, Вятской губернии и вообще на севере. По другим местам другой счет пряжи ведут. Около Москвы, например, в Калужской и в Тульской губерниях, в тальке считают 20 пасем. Каждая на 10 чесменок в 4 нитки, то есть 3200 аршин в тальке. Межипарье — развеселая пора деревенской молодежи. Веселей той поры во все лето нет. Работы мало. Что не вечер, то на всполье хороводы. Либо песни, либо лясы, балясы, да смехи на улице у завален. А тут, глядишь, и земляника в мураве заолела, и черника вызрела, и тройчатая костяника. Пошел и сизый гонобобель. Сноска. Костяника или каменика. У нее всегда по 3 ягодки вместе. Гонобобель. По другим местам голубица, пьяница, дурила ягода. Вслед за ягодами из земли грибы полезли. Ровно прет их оттуда чем-нибудь. Первым явился щеголек-масленник на низеньком корешке в широкой бурой шляпке с желтоватым подбоем. А за ним из летошной полузгнившей листвы полезли долгоногие березовики и сине-алые сыроежки. Одним крайком стали высовываться и белые грибы. Сноска. Масленник. Самый ранний гриб, кроме сморчков, который крестьянами за гриб не считается и в пищу не употребляется. Радуются девки грибкам-первочкам, промеж себя уговор держат, как бы целой деревней по грибы идти, как бы нажарить их в темном перелеске, самим досыта наесться и парней накормить, коли придут на грибовные девичьи гулянки. Прийти бы только долговязым. В волю бы девки над ними натешились, до крови нарвали бы уши по стрелам на новую новинку. Сноска. Известный старинный обычай. Драть за уши всякого, кто первый раз в том году ест новинку. Первые ягоды, первые грибы, овощи и прочее. Для того больше грибовные девичьи гулянки и затеваются. Маслом надо, да сметаной раздобыться, благо Пасха была поздняя. Грибы наперед всех святых уродились, значит, не грешно первочков на новинку из коромных поесть. Сноска. С воскресенья всех святых начинается Петров пост. Но матери ворчливы. Не то что масло, кислого молока у них не выпросишь. Дрожат хозяйки надо всяким молочным скопом в летнюю пору. Ну да ради грибовных гулянок, авось и поп во грех не поставит, если та или другая красотка с погреба у матери кое-что испроворит. Уговорились девки. С раннего утра в каждой избе хлопотливо снуют они вокруг матерей у печей, помогая стряпать наспех, скорей бы отобедать, да в лес с кузовками. Рассыпались девки по лесу. Хрустят под их ногами сухие прутья. Хлещут древесные сучья и ветки, раздвигаемые руками деревенских красавиц. Клики не смолкают, а уканьем конца нет. Стоном стоят по лесу звонкие голоса. Пришли и парни. Они без плетюх, без туесов. Их дело не грибы собирать, а красным девкам помогать. Только что в лес хохот, визги. Верны девки старому завету. С кем зимой на супредках, с тем летом на грибках да на ягодках. А все парочками. Понабравши грибов, парни огни развели. Девки в глиняных плошках принялись грибы жарить. Ложек парни не захватили. Девки кормят каждое своего со своей ложки. А кормя, норовят, чтобы парень, ошпарив язык, глаза выпучил и слова не мог бы промолвить. А тут ложка его по лбу, да за уши драть, не забыл бы новой новинки. Что смеху тот, что веселье. А под вечер каждый с зазнобушкой в кустике. И тут чуткому уху доводится слышать, как звонко да смачно деревенская молодежь целуется. Ох, грибы-грибочки, темные лесочки! Кто вас позабудет? Кто про вас не вспомнит? Жила-была в лесу бабушка Маланья, древняя старуха. Сколько отроду годов, люди не знали, сама позабыла. Языком чуть ворочает, а попу каждый год кается, что давным-давненько, в одни молодые в годы золотые, когда щеки были алы, а очи звездисты, пошла она в лес по грибочке, да нашла девичью беду непоправную. «Бабушка», — говорит ей поп, — «много раз ты в этом каялася. Прощена ты Господом от веку до веку». «Батюшка», — отвечает старушка, — «как же мне грешнице хоть еще разок не покаяться? Сладкое ведь сладкое вспомнить! Эх, грибы, грибочки, темные лесочки! Кто вас с молоду не забывал, кто на старости не вспоминал? Человек человечьим живет, пока душа из тела не вынута». Лишь за 3 часа до полуночи спряталось солнышко в черной полосе темного леса. Вплоть до полуночи и за полночь светлынь на небе стояла. То белую ночью заря с зарей сходились. Трифон Лохматый с Феклой Абрамовной, чем Бог послал, потрапезывали, но только вдвоем, ровно новобрачные. Сыновья в людях, дочери по грибы ушли, сполден в лесу застряли. Поворчал на девок Трифон, но не больно серчал. Нечего думай про девок раскидывать. Ни медведь их заел, ни волк зарезал. Придут, воротятся. Одно гребтило Лохматому. Так ли, не так ли, а карпушке быть в лесу? Уж коли дело на то пошло, думает он про параньку, так пусть бы с кем хотела, только б не с мироедом. Подумал так Трифон Михайлович, махнул рукой и спать собрался. Брякнули бубенчики на улице. Заржали кони у ворот Лохматого. Подкатила ко двору пара лихих соврасок Алексеевых. «Алексеюшка!» — радостно вскрикнула Фёкла Абрамовна и, семеня старыми ногами, бросилась отворять дорогому гостю ворота. «Где был, побывал? Откуда вы бог несет?» — спрашивал Трифон Лохматый, здороваясь с сыном. «В городу был батюшка. Место искал», — ответил Алексей. «Что же?» — спросил отец. «Доброе местечко мне выпало», — сказал Алексей. «Приехал твое благословение принять». «Что ж за место такое?» — с любопытством спрашивал у сына Трифон. «Хорошее местечко, батюшка», — отвечал Алексей. «Только надо трехгодовой пачпорт выправить». «Для чё долгой такой?» «В дальние места придется отъехать», — молвил Алексей. «На долгое время». «В дальнюю сторонушку, на 3-то годика», — всплеснув руками, зарыдала Фёкла Абрамовна. И, поникши головой, тяжело опустилась на скамейку. «Покидаешь ты нас, дитятка! Покидаешь отца с матерью! Покидаешь родиму сторонушку!» «Завыло!» — сурово молвил Трифон Михайлович. «Убирайся! Не мешай про дела разговаривать!» Утирая рукавом слезы и едва сдерживая рыдания, побрела Абрамовна в заднюю горницу, вылить материнскую скорбь перед святыми иконами. Отец с сыном остались один на один. «Какое что место?» — спросил Алексея Трифон Лохматый. «У Колышкина место, батюшка, у Сергея Андреевича», — отвечал Алексей. «Приятель Потапу Максимычу будет. Пароходы у него по Волге бегают. На одном пароходе мне место сулит. Всем заправлять, чтоб, значит, все было на моем отчете». «По силам ли будет тебе такое дело?» — молвил Трифон. «Сладим, батюшка», — молодецки тряхнув кудрями, ответил отцу Алексей. «Хитрость невеликая. Приглядывался я на пристани довольно. Мелей на Волге много, перекатов. А ты человек небывалый. Долго ль тут до греха?» — заметил отец. «То лоцманово дело, батюшка», — сказал Алексей. «Ему знать, мели-перекаты. Мое дело — за порядком смотреть. Да все оберегать. Клад ли, людей ли. Опять же, хозяйские деньги на руки. За нагрузкой смотреть, за выгрузкой». «То-то смотри, коим грехом не оплошай», — молвил Трифон. «Бог милостив, батюшка, управимся», — с уверенностью сказал Алексей. «На 3 года, говоришь, пачпорт?» — спросил Трифон Михайлович. «Так точно, батюшка. А скоро ль надобно?» «Да через неделю беспременно надо на пароход поспеть. К тому времени снизу он выбежит. Приму кладь, да тем же часом в рыбную». «Ой, Алексеюшка, в неделю с пачпортом тебе не управиться. Задержки не вышло бы какой», — сказал Трифон Михайлович. «Какая же задержка?» — спросил Алексей. «Подати уплочены, на очереди не состою, ни в чем худом не замечен. Чего еще?» «Ни подати, ни очередь, ни худое что. Другое может задержать тебя», — сказал Трифон. «Аль забыл? Кто делами-то в приказе ворочает?» «Как забыть?» — усмехнувшись, ответил Алексей. «То-то и есть», — молвил Трифон. «Изо всей волости нашу деревню пуще всех он не жалует, а из паромовских более всего злобы у него на меня». «Да что ж он сделает?» — горячо заговорил Алексей. «Разве может он не дать пачпорта? Не об двух головах, и над ним тоже начальство есть». «Эх, молодо зелено», — сказал сыну Трифон Лохматый. «Не разумеешь разве, что может он проволочить 3-4 недели? Вот про что говорю». «Так я в город», — подхватил Алексей, — «в казначействе выправлю». «Так тебе и выдали. Держи карман». «Казначей безудельного приказа не даст», — сказал Трифон Лохматый. «Нет, парень, без карпушки тебе не обойтись. В его руках». Озадачили Алексея отцовы речи. Руки опустил и нос повесил. «Как же быть-то?» — спросил он отца упалым голосом. «А вот как», — сказал Трифон. «Утре пораньше. поезжай ты к Потапу Максимычу. Покланяйся ему хорошенько, чтоб удельному голове словечко закинул, чтоб голова беспременно велел Карпушке бумагу для казначея тебе выдать. А в приказе пачпорта не бери. Карпушка такую статью, пожалуй, влепит, что в первом же городу во строк угодишь. На такие дела его взять. К Потапу Максимычу. В Осиповку. Легко молвить, мудрено сделать. Заказан путь, не велено на глаза показываться. Сказать про то родителю нельзя, смолчать тоже нельзя. Что же делать? Опять, видно, грех на грех накладывать. Опять обманные речи отцу говорить. Что же? Теперь уж не так боязно. Попривык. Ладно, — пробормотал Алексей. Съезжу. А все-таки наперед к Марковкину попытаюсь, — прибавил он. «Попытайся, пожалуй», — молвил Трифон. «Только помяни мое слово. Без Потапа Максимыча тебе не обойтись». «Увидим», — сказал Алексей, решаясь в случае неудачи ехать не в Осиповку, а прямо к голове. Благо по ветлужскому делу человек знакомый. «Смотри только, Алексеюшка, с Карпушкой-то не больно зарывайся», — молвил Трифон. «У него ведь всяко лыко в строку. Чуть обмолвишься, разом к ответу. А ведь он рад, радёхонек, всех нас в ложке воды утопить. Памятлив собака. Что поранька-то?» После недолгого молчания спросил Алексей. «Гуляет». Насупив брови, сквозь зубы процедил Трифон. А сам, поднявшись с лавки и отодвинув оконницу, высунул на волю седую свою голову. «Ни слуху, ни гулу, ни шороху», — молвил, отходя от окошка. «Кочетам полночь, пора опевать, а их нет да нет. И пес их знает, куда до сих пор занесло непутных». «Гулянки, что ли, какие?» — спросил Алексей. «По грибы пошли», — молвил Трифон. «Как только отобедали, со всей деревни девки взбузыкались. А нашим как отстать? Умчались, подымая хвосты. А Карпушка беспременно уж там. Караулит, леший его задери». «Не посмеет», — слегка тряхнув кудрями, молвил Алексей. «Не дадут ребята спуску, коли сунется на игрище». «Да он игрища-то и в глазах не увидит», — сказал Трифон Михайлович. «Лес от велик, место найдется. Да что лес? На что им лес? Паранька в песочно повадилась бегать. Совсем девка с похвей сбилась, ославилась хуже последней солдатки. На честной родительский дом позор накинула. Ворота ведь дегтем мазали, Алексеюшка. После этого, как пораньке замуж идти? Ни честью, ни уходом никто не возьмет. И Наталье-то по милости ее терпеть приходится. Уж чего не приняла от меня паранька, уж как не учил ее. Печки одной на ней не бывало. А ей Егорюшка нет. Отлежится, отдышится, да опять за свои дела. Потеряла девка совесть. Забыла, какой у человека и стыд бывает. Ох-хо-хо-хо-хо! И жжет и рвет у Алексея сердце. Злоба его разбирает. Не на Карпушку, на сестру. Не жаль ему сестры. Самого себя жаль. «Бог даст, в люди выйду», — думает он. «Вздумаю жену из хорошего дома брать, а тут скажут, сестра у него гулящая. Срам! Позор! Сбыть бы куда ее! Запереть бы в четырех стенах!» «В келье ее, батюшка», — молвил он. «Черная ряса все покрывает». «И то думаю», — ответил Трифон Михайлович. «Только ведь ноне и по келейницам эта слабость пошла. В такой бы скит ее, где бы накрепко хвост отпришили. А где такого взять?» «Шарпани, сказывают, строго келейниц-то держат», — заметил Алексей. «Шарпани точно будет построже. И черной работы больше. Дурить-то некогда. Да примет ли еще мать Августа наша чадушка? Вот что», — сказал Трифон. «Попытай, — молвил Алексей. «И то надо будет», — отозвался Трифон. «То маленько обидно, что работницей в дому меньше станет. Много еще паранька родительского хлеба не отработала. Хоть бы годок-другой еще пожила. Мать-то хилеть зачала, не домогает. Твое дело отделенное. Савелью до хозяйки долго песня. А без бабы какое хозяйство в дому? На старости лет останешься, пожалуй, один как перст, без уходу, без обиходу. Бог милостив, батюшка, Наталья останется», — утешал отца Алексей. «И на нее плоха парень надежда», — вздохнул Трифон. «Глядя на сестру, туда же смотрит. Вшарпан параньку, вшарпан, батюшка», — настаивал Алексей. «Эка память-то у меня стала», — хватился Трифон. «Про скиты заговорили, только тут вспомянул. Из Комарова была присылка к тебе. Купчиха там московская проживает». Алой зарницей вспыхнуло лицо Алексея. Огнем сверкнули черные очи. Духу перевести не может. В пятницу от Манифиных работник на субботний базар в городец проезжал. С ним Масленникова купчиха, что в Комарове живет. Наказывала тебе побывать у нее. Место где какое-то вышло, продолжал Трифон, не замечая смущения сына. И вдруг послышались на улице веселый шум и звонкий смех. Затренькала балалайка, задребезжала гармоника, бойко затянул запевала. Вторя ему, пристали голоса. Один заливался, другой на концах выносил. Им подхватили подголоски. И звучной, плавной волной полилась расстанная песня, возвращавшаяся с грибовной гулянки молодежи. Сноска. Русская песня начинается запевалой, самым голосистым песенником изо всех. Он, как говорится, затягивает и ведет песню, то есть держит голос, лад и меру. Запевала — обыкновенно высокий тенор. К нему пристают два голоса. Один тенор, другой бас. Первый заливается, другой выносит, то есть заканчивает каждый стих песни в одиночку. Подголосками называются остальные песенники. Расстанная песня, по иным местам разводная, та, что поют перед расходом по домам. Таких песен много, все веселые. «Веселая голова, не ходи мимо сада, дороженьки не тари, худой славы не клади». Пробудились на печах от уличной песни старые старухи. Торопливо крестились с просонок и творили молитву. Ворчали отцы, кипятились матери. Одна за другой отодвигались в избах оконницы и высовывались из них заспанные головы хозяек в одних повойниках. Голосистые матери резкой бранью осыпали далеко за полночь загулявших дочерей. Парни хохотали и громче прежнего пели. «Мил дорожку протарил, худу славу наложил, отцу с матерью бесчестие, роду племени покор». Не сразу угомонилась и разбрелась по дворам молодежь. Долго бренчала балалайка, долго на один нескончаемый лад наигрывала песню гармоника. По избам слышались брань матерей и визгливые крики девчонок, смиряемых родителями. Наконец все стихло, и сонное царство настало в деревне Паромовой. Паранька одна воротилась, кошкой крадучись. Неслышными стопами пробралась она по мосту к чулану, где у нее с сестрой постель стояла. Сноска. Мостом называют большие холодные сени между переднею и заднею избами. В иных местах только пол в этих сенях. Как на грех скрипнула половица. Трифон услышал и крикнул дочь. Ни жива, ни мертва переступила порог паранька. «Наталья где?» — грозно спросил ее отец. «Дома надо быть», — дрожа от страха, ответила она. «Кликни ее сюда», — молвил Трифон. Паранька не с места. «Да я не знаю. Она, видно, отстала». И еще ничего не видя, заревела. «Я тебе задам, отстала!» — зарычал старик и, схватив с полицы плеть, стал учить дочку уму-разуму. Выскочила Фёкла Абрамовна. Плач, крики, вопли. Опершись о стол рукою, молча недвижно стоял Алексей. Ничего он не видел, ничего не слышал. Одно на уме. «Марья Гавриловна зовет».